мы с радостью предлагаем нашим радиослушателям еще одну работу Шрилы Сарупы Даса Госвами, его книгу «Воспоминания в сознании Кришны». И надеемся, что эта книга поможет преданным и нашим друзьям в их духовном прогрессе. Сарупа Махарадж пристает в этой книге как преданный, смиренно описывающий свой собственный уровень сознания Кришны и представляющий то, как воспоминания из жизни преданного преображаются и отражаются в сознании Кришны. Его возвышенные качества отражаются здесь в попытке честно и откровенно представить свои чувства и мысли, смиренные непрекрашенные воспоминания чистого преданного, одного из старших преданных нашего движения. Они, безусловно, являются хорошим подспорьем растущему в России движению Шрилы Прабхупады. Объясняя смиренную природу продвинутого преданного, Прабхупада пишет: «Продвинутым вайшнавам, следующим принципам бхакти, свойственно то, что они считают себя обычными людьми. И это не притворное наносное смирение. Вайшнав искренне думает так и потому никогда не признает своего возвышенного уровня». Предисловие. В книге «Жизнь с писаниями» мой метод изложения заключался в том, что я представлял стих и комментарий из ведических шастр и сопровождал его своим эссе. Это эссе начиналось личными воспоминаниями о том, какую роль этот стих играет в моей собственной жизни. Затем эссе расширялось и обращалось к мыслям парампары. Этот метод не исчерпывает личных возможностей имитировать написание. В настоящей книге я использую свои воспоминания скорее как средство. Я выбираю стих из Бхагавадгиты или Шримад-Бхагаватам, читаю его, и ко мне приходят воспоминания. Воспоминания о том, как я когда-то был ближе к сознанию Кришны, чем в данный момент, они приходят наряду с воспоминаниями из жизненного опыта до сознания Кришны. Несколько абзацев отводится самому воспоминанию, а затем я обсуждаю то, как приложить это к преданному служению и к тому стиху, что я выбрал за основу. Глава 7. Река под названием Кришна. Павана павадам асми рама шастра вритам ахам джашанам акарашчасми шротасам асми джанави. Из очищающих я ветер, из носящих оружие я рама, из рыб я акула, а среди рек Ганга. Бхагавад-гита. Как-то во время одного из первых фестивалей нашего общества в Индии, в Майяпуре, некоторые члены GBC, руководящего комитета, отправились на берег Ганги, решив поплавать. В тот год Ганга была особо стремительной и глубокой, бросая вызов самым сильным пловцам. Я отправился на реку вместе с теми, кто был гораздо крупнее меня, Джаяпатакой с вами и Мадхудвиши с вами. Они планировали проплыть вниз по течению довольно далеко. Сам я не очень хороший пловец, и потому пытался держаться поближе к берегу, с тем, чтобы была возможность остановиться, когда устану. Лизеры вскоре быстро удалились вниз по течению мутной реки. Когда, войдя в воду, я через несколько секунд оказался в панике. Вода сносила меня не только вниз, но и все дальше и дальше от берега. Дальше, чем я планировал. Я утратил самообладание и стал барахтаться. До тех пор, пока не добрался до берега, где вцепился в корни и комья глины, продолжая тяжело дышать. В другой раз во Вриндаване случилась история похуже. Я пытался плыть вместе с другими по течению реки Ямуны и опять начал паниковать, когда почувствовал, что не способен выбраться из воды и остаюсь наедине с течением быстрой реки. Я попытался отплыть в сторону, ухватившись за большую металлическую баржу, но когда я вцепился в нее, ее округленные борта толкнули меня под воду, я наглотался воды и, побитый, потерял самообладание, будучи неспособным высвободиться из-под этой баржи. Наконец мне удалось выбраться, и я вскарабкался на спасительный берег реки, в то время как мои друзья продолжали плыть посреди Ямуны вниз по течению к опасному Кешигату. Всех нас в жизни неизбежно ждет разочарование. Та жизнь, которую мы так бережно храним в этом теле, однажды кончится. Возможно, мы желаем незаметной смерти, однако и это невозможно. Шрила Прабхупада часто вспоминал одного пожилого английского джентльмена, который однажды сказал ему, что хочет умереть спокойно. Прабхупада сказал: «Что означает это спокойно? Даже если мы оставим сознание во время сна, нам все равно не уйти от нашей кармы. Нам придется принять следующую жизнь. Мы не сумеем затеряться в реке забвения». «Я слишком молод, чтобы умереть», — думал я, борясь с течением реки. Однако придет ли то время, когда я буду окончательно готов к смерти? Река под названием Кришна сильна и неумолима. И даже если я из осторожности не покидаю надежного берега, обмазываюсь глиной и шучу с друзьями, все же так или иначе однажды случится так, что меня беспомощно унесет течение. Кришна силен. Я не могу сравниться с ним. Я не могу обмануть его, одалживая или откладывая время. Я также не могу жить независимо от него. Он в конце концов потребует мою жизнь. Так что лучше бы я подготовился как следует. Да, конечно, необходимо правильно и внимательно использовать время своей жизни и работать сознанием того, что время течет. Не стоит сопротивляться течению времени и полагать, что мы сможем избежать этого. «О, матушка Ганга!» молился Махарадж Парикшит. «Пожалуйста, прими мою предавшуюся душу, и пусть летучий змей или что бы там ни было явится и убьет меня. У меня есть лишь одно желание. Пусть преданные, собравшиеся здесь, продолжают воспевать славу Господа Кришны». Там, на берегу Ганги, Махарадж Парикшит провел свои последние 7 дней, и он не испытывал при этом страха, потому что, не переставая, слушал Кришна Катху из уст Шукадевы Госвами. Река Ганга – это лишь пример, говорит Господь Кришна, ведь мое великолепие неисчерпаемо. Всякое сотворенное создание – это Кришна в начале, конце и в середине. На каждом этапе творения создания составлены из материальных элементов, которые являются как бы инкарнациями материальных качеств Верховного Господа. Из наук он – духовная наука о душе. А в логике – вывод из всех причинно-следственных рассуждений. Это Он, Бог, Кришна. Мы должны научиться находить Его, узнавать Его. Мы должны встречать Его с почтением, в какой бы форме мы ни обнаруживали Его и когда бы мы Его ни встретили. И в особенности мы должны молиться Ему в форме святого имени и других формах, данных нам Его чистым преданным, Шрилой Прабхупадой. Когда же Он приходит как смерть к тем, кто обладает нужной квалификацией, для них это и есть врата в царство Бога. Кришна находится во всех проявлениях этого материального мира, и все его проявления также разрушаются по воле Всевышнего. Глава 8. В поиске знания. Amari tvam adam hitvam ahimsa chantirarjavam acharya vasanam shaucham staryam atma vinigraha indriyaheshu vairagyam anahankara eva cha janma mrityu jara vyaji dukha dosha anudarshanam Asaktirana Bhishvanga Putradara Griharishu Nityam Chasama Chitatvam Nishta Nishtopapatishu Mai Chanaya Yogena Bhaktira Vyabicharini Vivipta Desha Sevitvam Aratirjana Samsari Adyatma Jana Nityatvam Tatva Janartha Darshanam Этажджанамити проктам агьянам ядато нята. Скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, стойкость, самодисциплина, отказ от объектов чувственного наслаждения, отсутствие ложного эго, осознание того, что рождение, смерть, старость и болезни есть зло, отсутствие привязанности, свобода затягивающего влияния детей, жены, дома и прочего, спокойствие перед лицом как приятных, так и неприятных событий, постоянная и чистая преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от общей массы людей, принятие важности самореализации, философский поиск абсолютной истины – все это я провозглашаю знанием. А все, что бы ни существовало помимо этого, есть невежество. Бхагават Гита. Каждый раз, когда бы я не присутствовал при глубоких логических рассуждениях, особенно если высокообразованный профессор говорил о теоретической науке, ко мне приходила мысль, А что делает этот ученый дома? Каков он на самом деле? Мое стремление к удовлетворению в рассуждениях выходило за рамки теоретической дискуссии и приобретало форму вопроса «Кто он такой?» Так я начинал думать. И что происходит с ним, когда он отправляется домой? Этот вопрос поважнее, чем все его рассуждения. Для меня было гораздо важнее знать, что этот человек представляет из себя на самом деле. Важнее, чем слушать все его высокопарные рассуждения и теории. А подлинная природа человека, думал я, проявляется в его отношениях с домашними, в его поведении наедине с самим собой, когда он предоставлен себе. Однажды, сидя на скамье в парке вместе со своим другом по колледжу Матти Парисом, я рассказал ему, как мне понравилась повесть Гоголя «Мертвые души». И что мне особенно понравилось, это то, как он вырисовывает личные привычки своих героев, представляя это самым важным в изложении. Мой друг Матти, известный своей способностью классифицировать людей и все окружающее по разным категориям, сказал: «Гоголь – экзистенциальный гуманист, и ты, кстати, тоже». В процессе этого разговора мой друг также сказал, что я занимаюсь поиском американской религии. Мне понравилось это разложение всего происходящего на категории, и какое-то время я полагал, что эта категория вполне мне подходит. Но в действительности я не принадлежал ни группе экзистенциальных гуманистов, ни к искателям американской религии. Я шел своим собственным, самобытным путем. Каждый раз, когда я встречал какого-нибудь знатока, я сводил все его рассуждения к одному лишь внутреннему вопросу: а каков он, когда отправляется домой? Я никогда не представлял знание как проявление любви к Богу. На каменных фасадах правительственных зданий, церквей, библиотек и колледжей часто были выбиты афоризмы. Помню, как над одной из библиотек были слова: «Тот, кто не знает прошлого, ребенок». А изречение, запечатленное на отделении публичной библиотеки Нью-Йорка на 42-й улице, гласило: «Книга – это дух, забальзамированный навеки». И звучало довольно-таки уныло, похоронно. Согласно этим высказываниям, знание находится в книгах. Но некоторые говорили, что знание заключено в духе страны и ее патриотов, или что знание находится в голове ученого, или что знание – это некие теоремы. Благодаря моей приверженности к экзистенциальному гуманизму, мне не нравилось слышать, что познание может состоять из материальных составляющих. Ведь познание – это жизнь. Я думал о жизни больше, нежели об академическом знании. Но что такое жизнь? Жизнь представлялась мне процессом обретения счастья. Жизнь – то, что человек любит есть и пить, его взаимоотношения с его отцом и матерью, с его возлюбленной, то, как тепло и холод влияют на его тело, его радости, его страхи. Люди, находящиеся в наибольшем контакте с жизнью, это поэты и писатели, и они умеют воссоздавать ее заново. Философы объясняют жизнь, но писатели, поэты и романисты схватывают ее в действии. действие представлялось мне наиболее важным. Писатели позволяют нам попасть внутрь происходящего, углубиться в запоминающиеся характеры, такие как Холден Колфилд, повести «Над пропастью во ржи» или Евгений Гант из повести «Загляни домой, ангел». Даже религия казалась мне порой менее важной, чем взгляд вот такого романиста. Взгляд, который был как бы самой жизнью. Религия была частью человеческой жизни, таким образом писатели знали ее лучше. Что касается Бога, то он может быть объяснен разными способами. Я полагал, что Бог существует в жизни, но вместо того, чтобы представлять его как личность, которой мы все должны служить и поклоняться, я думал, что он есть все. Он также был доступен талантливым и восприимчивым писателям, для которых жизнь была яснее всех. К примеру, таких как Джеймс Джоси, который написал «Бог — это крик на улице». Я даже думал, что я сам описал религию лучше самих верующих, когда в коротком рассказе о нашей домашней собаке я написал «Ее душа была со мной, когда я гладил ее». Но такой подход к реальности и знанию вовсе ни к чему не ведет. Он оставлял меня зависящим в моих чувственных запросах и переменах интеллектуальных взглядов от той или иной книги, которую я читал. В поисках более интеллектуального описания реальности я обратился к философии. Но даже и там я не находил ясного понимания. Что именно Ницше имеет в виду в книге «Так сказал Заратустра»? Что такое воля к власти? Что, кроме отчуждения, давало мне чтение в каюте моего судна, когда я служил в военно-морском флоте? Записки Мальты Лоридис Бриги, писателя Рильке, тоже проделали со мной первоклассную работу по отчуждению от реальности. Я стал чувствительным ценителем другой чувствительной невротической души. Вот и все. А чувство агонии из книг Кьеркегора породило мои собственные плохо перевариваемые мысли и медитации о страхе, безнадежности и болезни духа. Я проглатывал книги одну за другой. Читая Лолиту Набокова, посчитав ее слишком уж кричащей, не сходя со своего места, я выбросил книгу за борт судна, прямо в море. Я хотел чего-то другого. Я благодарен моему духовному учителю, Шриле Прабхупаде. Он объяснил то знание, которое находится в Бхагавад-гите. Он прояснил его для меня, как никогда раньше. Все попытки познания, кроме реализованного знания Всевышнего, это спекулятивное ничто. Что касается научных тайн, они могут оказаться полезными в качестве смиренного служения человечеству и Богу, но только тогда, когда наука используется в служении Кришне. Если говорить о зачаточных порывах у Томаса Вульфа и стремлении к Богу в сомнениях, как у Кьеркегора, они получат разрешение лишь тогда, когда мы поймем его в совершенном свете истины, как Бхагаван. Это случится, когда мы встретим истинного духовного учителя. Встреча с истинным духовным учителем спасла меня от бесцельного течения в реке неудовлетворенности и невежества. Моя врожденная тенденция думать, а что делает этот образованный человек, когда он остается один дома, сохранилась. обретя убежденность и последовательность духовного знания. Теперь я знаю, что образованная личность дома или наедине со своей душой должна быть предана Богу. Преданный не хранит сознание Кришны для своих личных целей. Он провозглашает его в научных размышлениях и книгах. Он говорит, что Кришна — это верховная личность Бога. А предметы материального познания не имеют особого значения, покуда человек не знает абсолютной истины. Такова суть веданты, вершины всего знания. В тех 5 стихах из Бхагавад-гиты, из которых началась эта глава, 20 составляющих знания кульминируют в чистом преданном служении Кришне. В противном случае остальные 19 составляющих не имеют конечного смысла. Знание состоит не в том, чтобы наблюдать взаимодействие материальных элементов, а в знании о том, что душа является частью Верховного Бога и в преданном служении Ему. Даже когда мы рассматриваем какую-то составляющую этого стиха Бхагавад-гиты, начиная со смирения, скромности, отказа от насилия, мы видим то, как они приложимы в преданном служении. Бхакти — это душа всего знания. Знание — это не изучение материальной вселенной, а средство освобождения из нее. Если мы слышим, что кто-то провозглашает, что обрел знание, мы должны спросить, почему он забывает о бхакти? Когда нам предлагают предаться реке переживаний или удовольствий, или читать об этом в романах, мы не получим удовлетворения, покуда не потребуем ответить на вопрос, но где же преданное служение? Подлинное знание ставит Кришну в центр. Он — центр знания и центр жизни. Без него мы все, как солома на волнах, незначительные травинки в бескрайнем море. Когда я слушаю читание Чаритамриты, то я не спрашиваю себя, «Да, но что он делает, когда отправляется домой?» У чистого преданного нет противоречия между его личной жизнью и жизнью общественной, нет разрыва между его поведением и следованием предписаниям. Где бы чистый преданный ни находился, он думает только о Кришне и служит Господу, и говорит каждому, кого встретит, только о нем. Он не чувствует ущербности ни в ученых рассуждениях с философами и логикой, ни в проявлении спонтанной любви в обществе преданных. Теперь у меня есть достойный объект изучения. И я знаю, что должно быть действительно запечатлено на памятниках и над входами в наши здания. Там должны находиться изречения о науке преданности Богу. Теперь я знаю, кто из писателей чего стоит, кто из них действительно назидателен и кто вдохновляет меня. И я знаю, чем заняться, когда я отправлюсь домой. Наша передача подошла к концу. В ней мы познакомили вас еще с несколькими главами из книги Шрилы Сасварупы Даса Госвами «Воспоминания в сознании Кришны». В наших следующих передачах мы продолжим эту тему. А сейчас мы прощаемся с вами. До следующих встреч. Эту передачу подготовили для вас ведущий Мурари Кришна Дас и звукооператор Вриндаван Чандра Дас. Хари Кришна.